Такой адской жарищи я еще не испытывал нигде. Эта жара заставила меня выехать в Александрополь, в лагере, скорее, чем я предполагал. Даже не соблазнился осмотреть Тифлис. Дорога была прелестна. Местность гористая. Особый паровоз, специально присвоенный этой дороге, тянет короткий состав. На некоторых участках второй паровоз подталкивает поезд сзади. Все езды меньше суток, но какое огромное различие в климате, или вернее в температуре, между ущельем Тифлиса и горами. Днем и здесь жарище, но ее умеряет приятный ветерок. Ночью уж совсем холодно, нужно даже надевать шинель. Эта разница между дневной жарищей и ночной прохладой невыразимо приятна. Она сообщает особую прелесть жаркому климату. Насладившись за день солнечным пылом и жаром, тело отдыхает ночью и приобретает свежесть и крепость. Виды здесь сама красота. Дикие ущелья, горы, покрытые лесом. Недалеко от города, у самого полотна дороги, вздымается на высоту 3,5 верст священный Алагес, Божий глаз, покрытый вечным снегом. Необычайной красоты гора как бы расколота надвое, а нагорный снег, покрывающий ее, блестит на солнце всеми цветами радуги. Если нет тучек, больно смотреть на эту ослепительную белизну. В Александрополе улицы мощеные. Извозчики все парные и на великолепных лошадях, экипажи с резиновыми шинами. Ездят быстро, одно удовольствие. Самый городок чистый, но какой-то особенный. Издали кажется черным из-за того, что все дома построены из местного темного камня. Население преимущественно армяне. Посреди города большой сквер. Улицы то идут в гору, то спускаются вниз. Экипаж ныряет по ним, как по волнам, и выносится к старинной крепости. Грозные ворота встречают посетителя. Верки здесь солидные, высокие насыпи, глубокие рвы, обложенные камнем. Внутри крепости зимой стоит 79-й пехотный Куринский полк. Летом казармы были открыты, и видно, что ремонтировались. Народу мало, все военные, вот опять ворота, мосты через рвы, и экипаж крупной рысью выносится на площадку. Сколько может охватить глаз, тянутся ряды белых палаток. Это лагеря всех артиллерийских частей. Видны линии, орудий, грибы, навесы, часовые под ними. Быстро проезжаем через артиллерийский лагерь. И внезапно экипаж подкатывается к обрыву. Поворот направо, и дорога круто спускается в ущелье. Внизу видны опять ряды палаток. Это и есть лагерь Кавказской саперной бригады. Сюда он перенесен недавно. Только в прошлом году, и потому больше похож на временный бивак. Посажены молодые, еще чахлые деревца. Палатки стоят под палящими лучами солнца. Ни крытых столовых, ни бараков для офицеров, ни даже батальонной канцелярии не имеется. До реки далеко, чтобы искупаться в холодных струях арпачая, нужно пройти с версту. Командира бригады нет. Старый ушел, новый еще не назначен. Временно бригадой командует командир нашего батальона, полковник Исаевич. Это толстый, обрюзгший человек, лет под 55. Китайские раскосые глаза, заплывшие жиром. Маленький нос, с которого все время сползают очки.